Лили, а так вы не одна грязная будете. Ремир пытался заворожить меня голосом. Лилия, ну же, если вы нам не расскажете подробности, то ничего не получится. Адриан стал заходить сзади, и они взяли меня в клещи. Ни за что! Я пятилась, стараясь не выпускать их обоих из виду. Ага, попалась! Ремир меня схватил, сделав молниеносный прыжок, пока я отвлеклась на Адриана. А-а-а! Я стала извиваться, хохоча, а эта блондинистая зараза меня щекотала, приговаривая: «Лили, детка, ну же, это же такая потрясающая идея!» «Да, раскололась я, выдала все тайные секреты, и высоту бассейна для грязи, и глубину, и внешний вид купальников девушек, все рассказала, что помнила. А кто бы не раскололся на моем месте? Когда тебя с двух сторон щекочет два здоровенных парня и вертят, как плюшевого мишку, что угодно расскажешь, лишь бы вырваться. Уф!» Отпыхивалась я, сидя на скамеечке. Нахохотались так, что в боку кололо. «Какое непочтительное обращение с невестой императора! Мы вообще учить меня будем или как?» «А мы ему не расскажем», – пообещал Андриен. «А заниматься будем, вот только отдышимся». Адриан, развалившись, сидел с одной стороны, а Ремир с другой. Они тоже тяжело дышали, все-таки легалась и выдиралась я изо всех сил. «Так, ладно», – выдал через несколько минут Адриан и плавно встал. «Лили, надевайте перчатки, берите меч и идите сюда». Я встала напротив него с мечом. «Начнем с азов. Вот, смотрите, представьте, что между мной и вами на земле нарисована прямая линия. Встаньте на эту воображаемую линию правой ногой. Приставьте левую. Так, теперь встаньте вот так». Учитель расставил ноги примерно на ширину плеч, развернул носки и присел. «Видите? Угол между внутренней поверхностью бедер, так же, как между стопами, должен быть 90 градусов. Так, плечи развернули. Это боевая стойка». Я послушно присела, как он показал. «Какая же это стойка? Это присядка!» – пошутила я. «Все верно!» – улыбнулся Адриан. «В боевой стойке не стоят, в ней сидят. Вам должно быть в ней так удобно, будто вы сидите в кресле и пьете чай». «Да уж, чай!» – пробурчала я. «А меч?» «А меч поднимите в правой руке, левую вверх, вот так». Он изобразил нужную позу. «Как я уже говорил, начнем с азов. Но со временем, думаю, попробуем и с кинжалом в другой руке. Учитывая вашу комплекцию, рост и вид меча, атаковать вам не стоит. Пока будем учить вас колющим ударам, уклонению и защите». И мы занялись непосредственно тренировкой. А за обедом я наблюдала дивную картину. Похоже, мысль, которую Арита посеяла в умы барышень, соблазнить Адриана и Ремира, чтобы они были на их стороне, нашла благодатную почву. Розенталь, Карита, Олика, Риная и, разумеется, сама Арита отчаянно строили глазки парням и не менее отчаянно с ними флиртовали. Розенталь и Карита всячески демонстрировали декольте Ремиру. Олика томно вздыхала и украдкой бросала взгляды из-под ресниц. Точнее, это она думала, что украдкой, а на самом-то деле все с интересом наблюдали за ней и ее томными жестами. Причем девушка никак не могла определиться, с кем же ей следует флиртовать, и металась от Адриана к Ремиру и обратно. Но, вероятно, вспомнив свое выступление о драконе и отповедь Ремира, остановила свой выбор на Адриане. Риная тоже сделала ставку на Адриана и пыталась его разговорить, рассказывая о лечебных травах, растущих на Рентане, интересуясь, где можно подсобрать подобные растения в Калахаре и предлагая Адриану составить ей компанию. При этом у меня почему-то появилось странное ощущение, что она копирует чьи-то жесты, а именно мои. Изредка я ловила на себе ее внимательный взгляд, а буквально через несколько минут с ужасом видела свои привычные жесты в ее исполнении. «Господи, неужели я так глупо выгляжу?» «Все, срочно избавляюсь от этой дурацкой привычки подпирать указательным пальцем подбородок, когда задумываюсь, и перестаю закусывать нижнюю губу». Я отвела изумленный взгляд от Ринаи и встретилась глазами с тем парнишкой, что приносил нам спортивные бутерброды. Он прятал улыбку в уголках губ, но глаза смеялись. Похоже, ни от кого не укрылось то, что сейчас происходит. Я едва заметно показала подбородком на рыженькую, вопросительно приподняв брови, и слуга, еле сдерживая улыбку, чуть заметно кивнул мне. «С ума сойти! Меня копируют, чтобы соблазнить Адриена! Они рехнулись, что ли? Или вправду думают, будто я соблазняла обоих наших кавалеров?» Пока я отвлеклась на Ринаю, глубоким низким голосом заговорила Арита. «Карита, Розенталь, вы бы поаккуратнее наклонялись. Не в борделе, чтобы выставлять все свои прелести на показ». Розенталь резко выпрямилась и покрылась красными пятнами. «Не забывайся!» Карита пристально посмотрела на соперницу. «То, что ты коренная жительница этого мира, не дает тебе права оскорблять меня!» «Я не просто коренная жительница этого мира!» Холодно улыбнулась та. «Мой род один из древнейших в Калахаре, не то что некоторые выскочки!» Она перевела взгляд на меня и на Светлану. «К твоему сведению!» – прошипела Карита. «Моя семья тоже занимает не последнее место на Рантане!» Пока они припирались, Адриен наконец отвлекся от Ринаи, а Аремир перестал заглядывать в столь щедро выставляемые на обозрение вырезы платьев. «Лерры, приятного дня!» Адриен встал, следом за ним Ремир, и они быстро ушли. «Ну вот, а я хотела напроситься к ним еще на какое-нибудь интересное занятие, но, похоже, парни не в настроении. И как же мне тогда отвлечься?» Помаявшись немного в комнате, решила идти к Свете. «Раз гора не идет ко мне, то я пойду. Надо предупредить о том, что землянки кому-то сильно мешают. Проявлю солидарность к одномерянке», где ее комната подсказала Канита. Собравшись с мыслями, я постучалась. «Да? Можно?» Я заглянула в проем. Светлана, стоя у окна, вопросительно смотрела на меня. «Света, я хотела с тобой поговорить, не возражаешь?» «Что ты хотела?» Она прошла к дивану, села и жестом пригласила меня. «Свет, я понимаю, что мы не подруги, и все тут считают себя конкурентками, но мы с тобой из одного мира, даже из одного города, поэтому хочу кое о чем предупредить. Только скажи мне сначала, ты очень сильно хочешь выйти замуж за этого императорского жениха?» «Да, мне нужен этот брак», – девушка пожала плечами. «Почему ты спрашиваешь?» «Да так. Ну тогда слушай». И выложила все, что знала из рассказов Хилара и Ринаи. «В общем, будь в курсе. И еще, я тебе не враг. Я не буду играть против тебя, если ты не станешь выступать против меня. Для меня эта гипотетическая свадьба не важна. Мне гораздо интереснее просто потусить тут. А потом я вернусь домой. У меня в сентябре занятия в институте начинаются. Так что я намерена саботировать выборы и специально буду поддаваться и проигрывать в конкурсах, если мне не удастся расторгнуть помолвку». «Спасибо!» – внимательно выслушав, кивнула Света. «Обещаю, что не буду выступать против тебя. Мне действительно нужна эта свадьба, а точнее, мне очень нужны деньги и положение». Она улыбнулась. «Я много лет в модельном бизнесе и хорошо знаю, как вести себя в ситуациях конкурсных отборов. Иллюзий не питаю, а вот ты поосторожнее, сожрут и не поморщатся. Учту. И вот еще, ты как относишься к боям в грязи?» «Что-что?» Светлана распахнула глаза. «Да вот понимаешь, я тут нечаянно ляпнула про эти бои в разговоре с Адриеном и Ремиром, и они, кажется, всерьез решили устроить такие вот побоюшки в грязи для нас, невест». Я печально вздохнула. «В грязи, говоришь?» Светлана хищно улыбнулась. «Отлично, ты молодец!» Она вскочила и отошла к окну. «Спорим, я укатаю Ариту в грязь по самые брови?» «А? Гениальная идея!» Она обернулась с горящим взором. «Ты мне ничего не говорила? Я ничего не знаю. Помогай им с организацией этого бассейна грязи». «М-да. А я-то думала, сейчас мне фи выскажут. Ведь Светлана-то знает, чего ждать. Мамочки, что же я натворила-то? Не хочу в грязь. Даже в тепленькую». Попрощавшись, я приоткрыла узкую щелку, выглянула в коридор и уже собиралась выйти, когда увидела в конце коридора крадущегося Адриена. Он огляделся по сторонам и заскочил в какую-то дверь. «Интересно!» Тут сзади раздались тихие шаги. Вдоль стены проскользнула Арита, дошла до того места, где исчез Адриен, повертела головой и прошла мимо той двери дальше. Ого, еще интереснее! Я озадаченно стояла. «Лиля, что там?» – тихо спросила Света. «Да вот не пойму как раз. Кто-то прокрался, а кто и куда не поняла». Я решила не рассказывать о том, что увидела. Только я снова собралась выйти, как раздался шорох. Мимо меня на цыпочках пробежал Ремир, притормозил у той же двери, куда заскочил Адриен, и нырнул внутрь. «Батюшки, как забавно-то!» Но и это еще не все. Через минуту по коридору прошмыгнула Розенталь. Причем она чутко прислушивалась, остроконечные ушки шевелились. Эльфийка притормозила у той самой двери, аккуратно взялась за ручку и стала поворачивать, как вдруг вдалеке что-то с грохотом упало. Розенталь подскочила, отпрыгнула в бок и сбежала. «С ума сойти! Это что такое я застукала? Девушки открыли охоту?» Выйдя из комнаты Светы, я тоже тихонечко прошла по коридору. Дошла до той двери, где скрылись парни. Подумала, да и решила зайти. Заглянула в щелку – никого. Тогда я просочилась внутрь. Комната оказалась библиотекой, причем совсем небольшой. Просто ряды книг по стенам от пола до потолка. Пара приставленных лесенок вдоль стеллажей, чтобы достать книги под самым потолком. Несколько кресел и журнальных столиков. У широкого солнечного окна огромный письменный стол. И никого. Хм, как это никого? А где же ребята? Я прошлась по библиотеке, заглянула за стеллажи, стоящие по центру комнаты. Пусто. Тут тайные ходы, что ли, есть? Ведь я же видела, что они оба сюда заскочили. Прислушалась. «Адриен!» – позвала негромко. «Ремир, это Лиля! Я видела, что вы сюда заходили!» Тут из-за письменного стола донесся шорох, после чего высунулась взлохмаченная голова Ремира. Он глянул на меня, хихикнул и выполз весь. Оказалось, он сидел за столом на корточках. «Адриен, выходи, это Лили!» Он заглянул за стол. И оттуда выбрался Адриен. Я в онемении наблюдала за этим детским садом, который прячется от назойливых девочек по углам. «Ребята, вы что?» – выдавила наконец. Парни переглянулись и стали тихо смеяться, прикрывая рты кулаками и сдерживаясь изо всех сил, чтобы не захохотать в голос. «На вас открыли охоту!» – с улыбкой констатировала я. «Ага!» – хихикнул Адриен. «Как обычно!» «Ясно!» Я тоже улыбнулась. «Только не понимаю, зачем? Они ведь собираются замуж за этого мифического жениха. Какой смысл охотиться на вас?» «Лили, ты такая наивная!» Ремир подошел ко мне, приобнял и с улыбкой подвел к одному из кресел, подтолкнув, чтобы я села. Адриен проводил его взглядом, перестал улыбаться и, тоже придвинувшись, сел напротив. «Лили, невест много, а жених один. Девушки надеются, что если не удастся выиграть в гонке, то к тому времени они смогут захомутать кого-то из нас, чтобы выйти замуж хотя бы за меня или Адриена. Мы ведь тоже далеко не последние лица в империи». «А, Семен Семенович!» – протянула я. «Я об этом как-то не подумала». «Семен Семенович? Это еще кто?» Адриен нахмурился. «Это твой парень?» «Что? Да нет, не забивайте голову». «А почему ты не подумала, что за нас можно хотеть выйти замуж?» Ремир пристроился на подлокотнике моего кресла. «Мы вроде не уроды, но вот тебе мы разве не нравимся?» «Нравитесь!» Я смутилась и почувствовала, что начинаю краснеть. И вообще интересно, отчего у меня такое ощущение, что Ремир флиртует? «А кто тебе больше нравится?» Ремир взял мою руку и осторожно погладил запястье. «Ремир!» Адриен перевел спокойный взгляд на друга. «Оба!» Я решила не усугублять ситуацию и тихонько потянула свою руку из пальцев парня. «Лили, а если ты не выйдешь замуж за императора, то кого бы из нас ты выбрала?» Ремир чуть ниже наклонился ко мне. «Ремир!» Адриен резко встал, а за ним и я вскочила. «Что-то я не очень понимаю, чего добивается Ремир, но мне это не нравится. Тем более, что они мне оба симпатичны. Но это же ничего не значит. Я и так не выйду замуж за вашего императора. Во-первых, мне просто не победить. Во-вторых, я не хочу становиться супругой человека, которого не знаю и не люблю. И в-третьих, я вообще не готова к семейной жизни. Мне всего 18, а в сентябре у меня начнутся занятия в институте. Учиться еще 4 года, и если я вдруг надумаю бросить институт и выскочить замуж, меня родители из-под земли достанут и голову оторвут. Я рассмеялась. «Но ведь ты согласилась на помолвку?» Помолчав, спросила Дриен. Я даже не заметила, в какой момент мы все вдруг перешли на «ты». «Я?» Моему возмущению не было предела. «А вы меня спрашивали? Вы мне просто кольцо надели и исчезли, даже не объяснив ничего. И, кстати, даже имя мое не спросили. А насчет помолвки? Как мне ее расторгнуть, а? Но только я бы погостила здесь еще». «Никак», – ответил Адриен. «Пока конкурс невест не закончится, кольцо снять невозможно. Вот в конце, когда будет названа победительница или не будет назван никто, от кольца можно избавиться. А до тех пор ты невеста». «У-у-у!» – я погрустнела. «Тогда пообещайте, что я точно не выиграю. Не хочу замуж за вашего императорского жениха. И вообще, приехал бы он, что ли? Как можно доверить выбор невесты кому-то постороннему? А раз так боится, что его опознают, привез бы с собой целую толпу хлопчиков. Так и сам затерялся, и девочкам веселее будет». «Ладно, разберемся». Ремир посерьезнел и поставил точку в нашем разговоре. «Лилия, завтра утром мы поедем в город. Зайдем к оружейнику за ножнами, а потом закупим все, что нужно для грязевого бассейна. Будь готова, завтрак тебе принесут в комнату. Мы выйдем очень рано».